собственные, от земли взятые врачества, то есть свои только дела правды, не могли уврачевать и исцелить душу от такой невидимой язвы, только силою небесного и божественного естества, даром Духа Святого, сим одним врачеством мог человек получить исцеление и достигнуть жизни по очищении сердца Духом Святым. Как земледелец, когда идет обрабатывать землю, должен взять приличные для возделывания орудия и одежды, так и Христос, Царь Небесный и истинный Делатель, когда пришел к запустевшему от пороков человечеству, облегшись в тело, и вместо орудия, понесший крест, возделал запустевшую душу, изъял из нее терны и волчцы, исторг плевелы греха, и все былие грехов ее пожег огнем. И таким образом, возделав ее древом креста, насадил в ней прекраснейший духовный сад, который всякого рода сладкие и вожделенные плоды приносит Богу, как владыке. Христос Господь Новый Завет обновил, крестом и смертью сокрушив врата ада и греха, изведя верные души, подав им внутрь утешителя и введя их в Царство Свое. В законе предписано было жрецу взять двух голубей, одного заклать, а живого окропить его кровью и пустить летать на свободе. Сие действие было образом и сенью истины, ибо Христос заклан, и кровь Его, окропившая нас, сделала окрыленными, потому что дала нам крыло Святого Духа, невозбранно воспарять в воздухе Божества. Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и эту душу, вследствие преступления, низложенную страстями, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него сделать новым умом, новой душой, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми. Как враг, взяв подчинившегося ему человека, сделал его новым для себя, обложив вредоносными страстями, помазав духом греха, влив в него вино всякого беззакония, так и Господь, избавив человека от греха, сделал его новым, помазав Духом Святым. Как в видимом мире никто не может сам собой переплыть и перейти море, если нет у него легкого и удободвижимого корабля, который, будучи устроен из дерева, может носиться по водам, потому что потонет и погибнет, кто пойдет по морю, так и душе невозможно самой собой перейти, преодолеть и переплыть горькое море греха, непроходимую бездну лукавых сил и темных страстей, если не примет в себя удободвижного, небесного, легкокрылого Духа Святого, попирающего и приходящего всякое лукавство. Устроив спасение, Господь хочет, чтобы желающие спастись спасались, но никого не принуждает. Господь наш Иисус Христос, восприяв на Себя попечение о спасении человека, совершил все домостроительство и с самого начала прилагал рачение через отцов, патриархов, через закон и пророков, а напоследок пришедший сам и пренебрегший крестный позор претерпел смерть. И весь труд, все рачение его были для того, чтобы от тебя, от естества своего, породить чад духом, благоволив, чтобы рождались они свыше от Божества Его. И как земные отцы печалятся, если не рождают, так и Господь, возлюбив род человеческий, как собственный свой образ, восхотел породить их от своего божественного семени. И если иные не хотят принять таковое рождение и быть рожденными от чресел Духа Божия, то великая печаль Христу за них, страдавшему и терпевшему, чтобы спасти их. Господь хочет, чтобы все люди сподобились сего рождения, потому что за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога свыше. Ибо без сего рождения душе невозможно жить, как говорит Господь, аще кто не родится свыше, не может видеть и Царствие Божие. А посему все те, которые уверовали в Господа и, приступив, сподобили с сего рождения, радость и великое веселье на небесах доставляют родившим их родителям, и все ангелы и святые силы радуются о душе, рожденной от Духа и сделавшейся Духом. Земледелец всюду бросает семена и желает, чтобы все они принесли плод, а потом приходит серпом и печалится, если не находит плода. Так и Господь хочет, чтобы Слово Его посеяно было в сердцах человеческих. Но как земледелец печалится о скудной ниве, так и Господь скорбит о скудном и не приносящем плода сердце. Как если бы царь, нашедший человека скудного и недужного, не постыдился его, но врачебными составами стал врачевать его раны и перенес его в свои чертоги, и облег в порфиру и диадему, и сделал сообщником своей трапезы, так и небесный Царь Христос, пришедший к недужному человеку, исцелил его и приобщил к царской своей трапезе, и притом не делая принуждения воли его, но действуя на него увещаниями, возвел его в такую честь. В Евангелии написано, что Господь послал рабов призвать желающих и объявил им: «Се обед мой уготован». Но сами званные отказывались и говорили: один — супруг волов купих, другой — жену поях. Видишь ли, звавший готов, отреклись званы, и, конечно, сами для себя были виною. Видишь, Господь уготовал им царство, зовет их, чтобы вошли, но они не хотят. Господь непрестанно ударяет в двери сердец наших, чтобы отверзли мы Ему. И Он вошел и почил в душах наших и сотворил обитель у нас, ибо говорит: «Се стою при дверях и толку, аще кто услышит глас Мой и отверзит двери, вниду к Нему». Для того Он благоволил много пострадать, предав тело Свое на смерть и искупив нас от рабства, чтобы пришедший к душе нашей сотворить в ней обитель. Ибо и пища, и питье, и одежда, и покров, и упокоение Его в душах наших. Посему непрестанно ударяет в дверь, желая войти к нам. Примем же Его и введем внутрь себя, потому что и для нас Он есть пища, и питье, и жизнь вечная, и всякая душа, которая не приняла Его в себя и не упокоила Его в себе ныне, или лучше сказать, сама не упокоилась в нем, не имеет наследия со святыми в Царстве Небесном и не может войти в Небесный Град. Ты сам, Господи Иисусе Христе, введи нас вон и.